Глава 6. Стена. Марла проявила редкую для себя властность и на весь оставшийся день поставила Юэна нести вахту на башне, куда позже пришла и сама. На башне было холодно, но только там они могли спокойно поговорить, не боясь быть подслушанными. После того, что произошло ночью, Юэн разогрел в дозорной любопытство. Теперь ей казалось, что куда бы ни занесло течением этого странного чужака, везде он точно так же взбаламутит воду. Юэн не хотел оставлять Кейтли на дну. Ему казалось очень важным быть рядом с девушкой, когда она проснется. Прежде с ним не случалось ничего похожего. Он никогда по-настоящему не верил в россказни о предчувствиях, внутреннем голосе и так далее. И почему-то он был уверен, что Кейтлин, как только придет в себя, сумеет объяснить ему, что же с ним произошло, откуда он узнал о том, что она в беде, и почему с такой решимостью отправился в неизвестность, чтобы ее выручить. Но Марла была категорична. «Подежуришь со мной на башне еще ночь и заработаешь ночлег и еду для вас обоих». Крыть было нечем. Он подчинился и вскоре снова смотрел с промерзшей до самого основания башни на разрушенный и обледеневший город, в ярких солнечных лучах, казавшийся стеклянным. Под стенами собора лежали несколько трупов крупных собак. Два человека уже нехотя выбрались на мороз, чтобы их подобрать. Юэн заметил, что один из них провел над трупом дозиметром Марлы, а потом потянул тушу к воротам. Не пропадать же добру. Если варить собачатину с грибами, получается сочное, ароматное мясо. Замечательно согревает. «Сегодня будет славный ужин», — сказала Марла. «Ага», — ответил Юэн, терпеливо ожидая, когда же начнутся настоящие вопросы. Женщина посмотрела на него искоса и вздохнула. «Ладно, Юэн, видно, что ты не дурак». Тот слушал внимательно, чуть склонив голову на бок. Эта женщина могла сейчас сильно упростить или осложнить ему жизнь. «Я вот что тебе скажу. Эта девчонка не из местных. Делай выводы». «То есть», — Юэн потряс головой, — «она попала сюда с тем отрядом, который напал на город вчера?» «Выходит, что так. Значит, она сама была ими где-то похищена? Или была с похитителями?» «Но ведь она же совсем ребенок», — запротестовал Юэн. «Она не ребенок, Юэн», — покачала головой Марла. «Да, она молодо выглядит, но и только-то. Видно, ты не замечаешь кое-чего в ее лице, и это хорошо тебе говорит, но...» Юэн открыл было рот, готовый спорить дальше, но Марла заткнула его жестом. «В этой девчонке что-то есть, Юэн. Что-то такое, от чего у меня волосы встают дыбом». Он кивнул. От спасенной им девушки исходило нечто, и, оказывается, не он один это ощущал. «Допустим, девчонка из раболовцев. Может, она была в той же группе, которая угнала его семью. Поэтому-то она и знает его имя. Сходится?» Юэн сжал кулаки, а его сердце заухало чаще. «С другой стороны», — охладил он себя, — «это не объясняет всего остального. Откуда она знала, что именно он Юэн? Почему он был так уверен, что она нуждается в его помощи? Почему отправился в развалины? А если она сбежавшая пленница?» — вслух спросил себя Юэн. «Может и так», — согласилась Марла, — «но если не так, наш собор — последнее место, куда ее стоило приводить». «В любом случае, она должна знать про раболовцев», — тряхнул головой Юэн. «Как только она проснется, я расспрошу ее. Если она из этих бандитов, я сам с ней расправлюсь, не волнуйся. А если она беглянка, то поможет мне отыскать мою семью». «Ты действительно в это веришь, Юэн?» «А что мне еще остается, Марла?» Женщина помолчала. «Я приняла решение», — сказала она, глядя ему в глаза. «Мне по-прежнему не нравится вся эта история, но мне нравишься ты, а это редкий случай». Она снова помолчала, взвешивая каждое слово. «Я сделаю тебе прощальный подарок». «Что еще за подарок?» «Увидишь, но при одном условии». «Каком?» Юэн насторожился. «Ты возьмешь подарок, возьмешь девчонку, и чтобы духу вашего тут не было», — сказала Марла. «У меня тоже есть внутренний голос, которому я доверяю, и лишь поэтому я до сих пор жива. Так вот, он говорит мне, что от вас обоих за километр несет бедой». Юэн хотел было возразить, но Марла остановила его, подняв руку. «Я не хочу сказать, что ты несешь зло намеренно, просто беда идет за тобой по пятам». Юэн нахмурился. «В общем, мой внутренний голос говорит, чтобы я избавилась от тебя поскорее, и я вижу 4 способа это сделать». Она глотнула чаю, уже остывшего на холоде. «Первое – убить. Но за что? Ты ничего плохого не сделал, скорее наоборот. Второе. Отправить тебя домой с первым попутным торговцем. Но что-то мне подсказывает, что тогда мы увидимся снова. В конце фразы она поставила голосом легкий вопросительный знак. Юэн согласно кивнул. Остается либо посадить тебя в тюрьму и кормить 3 раза в день, чего, откровенно говоря, мы не можем себе позволить, либо просто отпустить. И Марла замолчала, следя за его реакцией. Первые 3 варианта даже не приходили Юэну в голову. Они совершенно не вязались с тем, что он успел узнать о местных обитателях. Он и так ждал, что его отпустят, и не мог понять, почему Марла решила поговорить об этом. «Удивляешься, что я говорю такие очевидные вещи?» – спросила дозорная, и рот ее снова растянулся в широкой ухмылке. «Типа того», – кивнул Юэн, допивая чай. «Все это не так очевидно для тех, кто побывал по ту сторону стены. Я тебе сказала, что там творится безумие, и это не шутки». Юэн смотрел на нее, гадая, к чему она выведет. «Я с самого начала не собиралась тебя задерживать. В конце концов, ты нам чужой, и какая разница, что там с тобой случится?» Юэн согласно кивнул. «Но сегодня все изменилось. Сама не знаю почему. Я дам тебе кое-что, Юэн, что поможет выжить за стеной. И сделаю это, чтобы ты поскорее свалил и не возвращался». Несколько долгих мгновений прошли в тишине. Марла смотрела Юэну прямо в глаза. И он понял без слов. Эта женщина желает ему добиться успеха в его безнадежной затее, и у нее есть на это особые причины, о которых она никому не расскажет. «Спасибо», – произнес он. «Помни о моем условии, Юэн», – проворчала дозорная. «Уходи и забирай с собой девчонку, пока за ней не явились». Чувства постепенно возвращались к Кейтлин, и первыми были приятное тепло и тупая боль. Она лежала в отгороженном углу, за ширмой. Рядом стояла печушка, от которой шли волны горячего воздуха. Над ее головой поднималась закопченная стена, исчезающая во тьме где-то наверху, куда не добиралось скудное освещение. Огромное окно было забрано металлическими листами и теплоизоляцией. В отдалении слышались тихие голоса людей, занятых повседневными делами. Девушка осторожно пошевелилась, пытаясь разобраться, где больше болит и все ли кости целы. Голова гудела так, будто взрыв произошел именно в ней. При движении странная дергающая боль вцепилась в ногу. Все тело ныло от усталости, добравшейся, казалось, до самых костей, и от почти нестерпимой боли. Кейтлин закашлялась и приподнялась на локте, чтобы продышаться. За ширму зашла женщина в заплатанном коричневом балахоне. В руках у нее были шерстяные одеяла. Заметив, что Кейтлин пришла в себя, женщина улыбнулась и положила одеяло на кровать у изголовья. Они заговорили одновременно. «Как самочувствие? Где я?» Кейтлин вежливо замолчала, уступая собеседнице право заговорить первой. «Меня зовут Маргарет», – мягко сказала женщина. «Ты в старом соборе Карлайла. Как ты себя чувствуешь?» Кейтлин снова осмотрелась вокруг. Теперь стало понятно, откуда здесь такой высокий потолок и огромное окно. «Хреново!» Ее передернуло от неприязни к своему слабому, почти детскому голоску. «Ничего удивительного», — сказала Маргарет. «Тебе не слабо досталось». Кейтлин смотрелась в лицо женщины и увидела там скрытое сочувствие. «Кто меня сюда принес?» Собеседница посмотрела на нее как-то странно, и Кейтлин немного напряглась. «Юэн», — ответила Маргарет, следя за реакцией девушки. Имя казалось знакомым, хотя поручиться за это Кейтлин не могла. Она растерянно покачала головой. Маргарет улыбнулась, все так же осторожно и отстраненно. «Я скажу ему, что ты очнулась». И она уплыла за ширму, снова оставив Кейтлин одну. Когда Маргарет появилась на башне, Марла уже успела решить судьбу Кейтлин и Юэна и теперь развлекала гостя беседой о международной обстановке. Говорить, правда, было особо не о чем. Из других стран сведения были разве что об Англии. Что творится в прочих краях, никто не имел понятия. От всех высоких технологий, на которые так привык полагаться человек за довоенные годы, почти ничего не осталось. Кое-где еще можно было найти работающий радиоприемник, хотя от них все равно не было толку. Случалось, что кто-то упрямый ловил на длинных волнах далекую морзянку или искаженные голоса, но они неизменно забивались помехами и шумом. Все, кто пережил войну, давно перестали надеяться на возрождение государства в каком угодно виде. Дверь, ведущая на крышу, открылась и уперлась в нарост обледеневшего снега, образовавшийся на каменной поверхности. Маргарет высунула голову в проем явно не желая выходить на мороз. «Она очнулась», — лаконично сообщила женщина и снова исчезла внутри. «Иди», — сказала Марла. «Кто-то должен остаться здесь, а у тебя к ней больше вопросов». «Спасибо», — кивнул Юэн и направился к двери. «Не торопись обратно», — бросила ему вдогонку дозорная. «Все равно скоро смена». Юэн толкнул дверь и шагнул за порог. Марла посмотрела ему вслед, и ее снова охватило странное беспокойство. На койке, опершись на ворох одеял, сидела бледная девушка, без аппетита потягивая грибной суп. На Юэна она глянула с любопытством и даже с девичьим кокетством, но здороваться не стала. Маргарет заговорила первой. «Кейтлин, это Юэн». Он молча изучал ее, ожидая, пока девчонка заговорит. Но она уткнулась в свой суп и молчала, покуда Маргарет не догадалась, что смущает их обоих, и не выскользнула за ширму. «Ты меня нашел», — наконец произнесла Кейтлин. Юэн медленно кивнул. «Как?» — спросил он. «Как я это сделал?» «А мне почем знать?» — пожала плечиками девчонка. «Ты же меня отыскал». «Я просто знал, что там, в развалинах, что при взрыве кто-то выжил. И я пошел искать этого человека. Выходит, что тебя». «Выходит, что ты экстрасенс», — передразнила она его и рассмеялась. Юэн глядел на нее сердито и озадаченно, но разозлиться на девчонку по-настоящему у него не получалось. Что бы там ни говорила Марла, а смех у Кейтлин был какой-то совсем детский. «Что тут смешного?» — рявкнул Юэн, и вдруг смех девчонки превратился в рыдание. Она спрятала лицо в ладонях, и все ее тело затряслось. Юэн забрал миску супа из дрожащих рук и взамен протянул чистую тряпку. Теперь Кейтлин рыдала, не стесняясь. Прижав колени к груди, она свернулась клубком. Юэн не знал, что делать. С одной стороны, ему хотелось утешить девушку. С другой стороны, с незнакомкой следовало быть поосторожнее. В его памяти снова прозвучали слова, сказанные Марлой на крыше. «Уходи и забирай с собой девчонку, пока за ней не явились». «Да что там? Решение уже принято за него». Он присел рядом с девушкой, вздохнул. И вдруг нахлынули воспоминания о его сгинувшей семье. Не понимая толком, что делает, он обнял заплаканную девчонку, как хотел бы сейчас обнять свою дочь, Гвен. Кейтлин удивленно отстранилась, но к горлу опять поступили рыдания, и она судорожно прижалась к своему спасителю. Маргарет, встревоженная шумом, тихонечко заглянула из-за ширмы посмотреть, что происходит. Полюбовавшись немного на открывшуюся картину, она повернулась и также бесшумно вышла. Юэн был ладным мужчиной, но теперь она понимала, что надолго он здесь не задержится. Его путь лежал дальше, а ей было суждено оставаться здесь. Ну и ладно, невелика потеря. Надо быть полной дурой, чтобы связаться с залетным бродягой. Рыдания еще долго не отпускали Кейтлин. Юэн сидел рядом и обнимал ее, хотя руки и спина гудели от неудобной позы. Через какое-то время рыдания Кейтлин начали его утомлять. В этом мире слезы были напрасной тратой времени. Но он мужественно терпел. После того, как он спас эту девчонку, он за нее в ответе в конце концов. А вдруг это крокодиловы слезы? Вдруг девчонка все же была с раболовцами? Он нахмурился и отстранился. Внутри у него вновь разгорался угрюмый огонь, который толкнул Юэна наверх, в смертоносную пустошь, в долгий поход по следам своих родных. Если только девчонка причастна к похищению, он... Наступила тишина. Кейтлин по-прежнему лежала головой на плече Юэна, и черные волосы, закрывавшие лицо, были мокрыми от слез. Она всхлипнула и посмотрела снизу вверх на спасителя, который запутался в своих намерениях, а потом выпрямилась и отодвинулась от него. Юэн словно пробудился ото сна и хрипло спросил: «Все хорошо?» Девушка кивнула, не спеша заговорить. Юэн встал и потянулся. Мышцы спины неприятно ныли. Кейтлин молча наблюдала за ним. Спросить сейчас у нее все? Пригрозить ей? Сблефовать? Сказать, что он все про нее знает? Как заставить девчонку говорить? Он еще раз оглядел ее зареванное лицо, ее огромные глаза, черные спутанные волосы. «Надо бы поспать», — вздохнул он. Девушка кивнула. «Плакать больше не будешь?» Она пожала плечами и тихонько всхлипнула. «Может быть, мне разрешат поспать здесь, если ты не против», — сказал Юэн. Кейтлин снова дернула плечиками. «Понимай, как знаешь». Юэн понял так, что она не против, и пошел за вещами. Через несколько минут он вернулся с рюкзаком и автоматом и поставил их у стены, рядом с печкой. Больше в тот вечер ни о чем они не говорили. Юэн пожевал сушеные козлятины, предложил было кусок притихшей девчонки и с удивлением понял, что та уже спит. Юэн проснулся от толчка. Марла легонько трясла его за плечо. Прислонив палец к губам, она жестом позвала его за собой. Ему стало не по себе при мысли о том, что кто-то сумел подобраться к нему так близко и так тихо. С другой стороны, он был рад, что дозорная разбудила его прежде, чем начался привычный кошмар, поэтому он послушно вышел за ней. Марла повела его к лестнице в подвал. «Я обещала дать тебе то, что может пригодиться в пути», — объяснила она, пока они спускались по каменным ступенькам. «Хотя ты идешь туда, где никто из наших не бывал, мы представляем, что тебя там ждет». Внизу за дверью была комната. В центре стоял большой стол, а с потолка, к удивлению Юэна, лились разноцветные огни. «Это диоды», — сказала Марла. «Что, прости?»